знал про снег, он все не падал в цене, не таял, несмотря на то, что дело было по весне. Я помню, как свой первый вес я избавлял от камней. В подъезде карточкой виза дробил на диске Didi Play. Эй, ну где вы там спите? А? Стреляли же в десяти. Парни, не ссыте, все на руках, и мы в пути. Готовь залапанный сиди, где мы на всех начертим полосы, чтобы на затылке встали дыбом волосы. Нам привезли что-то, какого хрена, блин? Я даже не думал, что фен бывает кремовым. Он чаще белый, белый, черт возьми, белый, как снег, как маясники, адики, Стэн Смит. Нам понравилась скорость, и ты знаешь, что вскоре собралась целая туса любителей похардкорить. Время отсеяло тех, кто в этой тусе был сором, но это бесспорно уже другая история. Снег кружил нам головы, тема росла, как снежный ком. Но не всем повезло не оказаться под замком. Я и сам нарушал закон, с этим дерьмом знаком не понаслышке. Знакомился часто, быть может, даже часто слишком. Снег продолжает падать, не предвещая беды. Но я-то знаю, мою жизнь изменили спиды. И плюс один в системе, раньше было весело, а теперь все срут про этот чин, но никто не хочет слезть с него. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. А снег не знал и падал, падал из полиэтилена. Для тех, кто с нами жёг в клубах во вторую смену. Помню, было лето, помню, было офигенно. Кто-то купюры в нос, а кто баеном через вену. Вечер, заморочки, снег, камни, зеркала. Утром отходные, автопати и трава. Со слов курьера нам не избежать снегопада. Смешно, конечно, даже, а снег не знал и падал. Все было ровно, четко наработанные схемы. Я не считал себя барыгой, я был бизнесменом. Пунктуальным джентльменом на кармане с феном. Менял пакетики на деньги людям манекеном. Моя система против ГНК и государства. Да не смешите, она должна была сломаться. Спасаться поздно, настало время маскарада. Помечены купюры, а снег не знал и падал. Два веса на кармане, что искали, то достали. До встречи 5 минут, что будет дальше, мы не знали. Зиплок со снегом перешел из рук в руки. Затворы сухо лязгнули на сером зале, суки. Проходит время, мы становимся умнее. О том, что нами было сделано, мы не жалеем. Быть может, мы взрослеем, быть может, так надо. И я оставил позади эту клоунаду. У серых все подмято под себя, четко, гладко. С редпункта А и Б шевелится лошадка. Экспресс-доставка скорости работает как надо. И на районе пушеры ждут снегопада. Ну а пока 2 косяка, 2 батла, тубор грин. И на кармане мани, полка, полпакета и визин. Это Воронеж, парень, это севера. Здесь круглый год снег падает на зеркала. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. Откуда взялся этот снег, только улицы знают. И если есть движуха, мусора не там копают. Как похудеть за лето, у нас своя диета. Не посещаем фитнес, спасибо фену за это. Куда идти? Коль будете добры, с собой возьмите.